Друзья, перед началом ролика рекомендую подписаться на канал моего коллеги. Снимает ролики про разводы, мошенников. Ссылка на канал в описании к видео. Спасибо за внимание. Друзья, всем привет! В этом сезоне вышло новое шоу на Первом канале. Называется оно «Я могу». Ведет его Леонид Аркадьевич Якубович. И как бы в один из первых выпусков я заметил, что есть какие-то недоразумения, какие-то моменты странные в этом шоу. Начал изучать и углубился настолько, что вышел на одного участника этого шоу, но который должен был быть участником, но по причине того, что он приболел, он не пошел на это шоу. И из-за этого случилась лажа. В общем, после того, как я изучил, я 100% даю, что это был постановочный номер. И стоит задуматься о том, что другие номера постановочные или нет в этом шоу. Потому что если шоу первый сезон на экране, и уже в нем постановочные номера, то как бы кризис, еще шоу не успело набрать обороты, а уже кризис с темой начался, поэтому я подозреваю, что там многие номера постановочные. В общем, я не могу у себя на канале показать отрывок этого видео, чтобы, так сказать, вы посмотрели, в чем там подвох и в чем развод. Но оставлю ссылку на этот отрывок видео, оно есть на YouTube. И как бы вы можете посмотреть его сами, можете как бы, и тут в принципе я все и сам могу объяснить на словах, как и что. Смысл в том, что в этом ролике человек, который обладает феноменальными возможностями памяти, по задумке редакции этого проекта, должен выйти на сцену, изучить в течение одной минуты весь зрительный зал, там находится 200 человек, потом он поворачивается спиной к залу, и там находится на сцене два стеллажа с фотографиями, по 100 фотографий на каждом стеллаже. И он должен выбрать 10 человек, которые сидят в зале. 190 фотографий там левых, этих людей в зале нету. Понятно, чтобы отбросить эти 190 человек и выбрать 10 человек, которые есть в зале, он должен изучить весь зал. Поэтому как бы он в течение минуты делает вид, что изучает зал, и потом он начинает отбирать 10 человек, которые находятся в зале. В общем, вот такая вот тема, но тут есть лажа. В общем, почувствовал я неладное в следующий момент, когда в этом шоу произошла такая ситуация. Наш герой на сцене запоминал людей в зале, всех 200 человек, повторяюсь. Потом он начал выбирать 10 фотографий, которые как бы были на стене сзади него из 200. И получается, что на 7-й фотографии он выбирает 7-ю фотографию, на которой запечатлена Ольга. И потом в конце номера начинают вставать все люди, которых он запомнил и которые в фотокарточке он нашел. Смысл в том, что Ольга, которая на 7-й фотографии, и девушка, которая встала в зале, это совершенно разные люди. И меня натолкнуло на мысль, что что-то тут неладное, почему разные люди. Видимо, какая-то постановка была, и что-то пошло не так в последний момент. В общем, я с этим моментом начал разбираться. По этой фотографии я нашел Ольгу, хозяйку этого снимка, точнее, человек, который изображен на этом снимке. И как бы уже начал с ней переписку ВКонтакте. Сейчас я немножечко покажу наши переписки. Друзья, ну пару фотографий из передачи. Вот в такой последовательности наш великий запоминатель выбирал фотокарточки. Ольгу он выбрал 7-й. И вот здесь вот девушка, которая встала в конце номера, якобы это Ольга. Обратите внимание, как мужик смотрит, с какой рожей на нее. Он явно что-то заподозрил. В общем, я нашел Ольгу ВКонтакте, как бы фотографии, чтобы не было сомнений, что это она. Написал ей, что не могла бы она дать комментарий. В общем, она написала мне, что далеко даст. В общем, согласилась все рассказать. В общем, в переписке она мне немножечко объяснила, видели вы, да, что как что происходило, и что она сама была удивлена. Ну, в общем, смысл в том, что она согласилась мне рассказать всю подноготную, как что и было. Сейчас я ей позвоню по скайпу, запишу наш разговор, и я думаю, она предельно ясно и понятно объяснит, что там произошло. Постановка это или какое-то недоразумение. Алло. Алло. Добрый вечер, Ольга. О, Андрей, привет. Какой вы молодой и красивый. Спасибо, спасибо. Вы тоже молодо выглядите. Ольга, ну скажите, пожалуйста, вот знаю я, что вы как бы были участником шоу, которое называется «Я могу» 22 числа 10 месяца этого года. А при каких обстоятельствах ваша фотография попала туда? Можете сказать? Да, конечно. Ну, шоу это вышло в эфир 22-10. Угу. Опять же, как я узнала от тех, кто мне прислал ссылку на это шоу, изначально в сентябре месяце, ну, по объявлению в интернете, нужна была женщина моего возраста, комплекции. Я откликнулась на объявление и, соответственно, приехала по согласованию с... то ли бригадир по массовке, то ли ассистент по актерам, приехала в Останкино, видела всех этих 10, да, участников, которые потом были в шоу. Нам нужно было сделать фотографию в профессиональной студии, вот как раз вот для этого шоу. Все должны были быть одинаковые, да, то есть не фотографии откуда-то с интернета взяты или еще откуда-то, да, то есть все должны были быть в равных условиях, в одинаковых лицах, там, ракурсах и... там, все, что нужно для программы. Ну, понятно. Вот, понятно. Мы приехали в Останкино, я была с ребенком, все это очень жутко и неудобно, конечно, но поднялись в студию, потом сделали, нам сказали, нужно просто широко улыбнуться, быть счастливыми, и больше, в общем-то, ничего. Угу. Вот, мы сфотографировались все, и через 4 дня должна была состояться съемка. То есть мы знали, что мы будем участвовать в каком-то шоу, где по фотографии нас как-то должны будут выбирать. Mm-hmm. Ну а что там будет, мы, естественно, не знали, потому что только-только оно открылось, только началось, только начали его снимать. Может быть, даже еще эфиров-то на тот момент не было. Вот. И, собственно, через 4 дня должна была быть съемка, мы знали эту дату. Но, как назло, в день съемки я утром не могла согнуться, разогнуться, меня где-то продуло сильно, а мне, опять же, предстояло ехать с ребенком с 3-летним на съемку. И я просто написала этой ассистентке смс-ку: извините, ради бога, но приехать физически не могу. Вот я заболела. То есть, получается, мне нужно было, грубо говоря, в 10 утра на съемку, а я там в 7 утра там пишу это сообщение, как я проснулась, да? То есть у них не было времени кого-то менять, заменять. Вот. А вот почему фотографию не убрали уже потом. Я вот все ждала, когда же выйдет это шоу, но его так не смотрела особенно. И не знала, опять же, какой участник с этим номером будет, в какую мы попадем там эту историю. Я ничего этого, естественно, не знала. Я вот, до тех пор, пока мне не прислали ссылку, я вот своими глазами вас уже не увидела. Я вас перебью на секунду. В общем, получается так, что вас, в принципе, никто не предупреждал, что вас выберут чего-то как-то, да? Вас хотели просто фотографировать, но, по-видимому, вот этому человеку, который должен был вас запомнить из зала, эти фотографии показали, он заранее их запомнил, и уже как бы из зала он должен был выбрать тех людей, которые он запомнил. А получилось так, что вы не пришли ввиду того, что вы приболели, и туда в зал посадили человека, который как бы немножко похож на вас. Вот и все. Ну, получается, понятно. Что либо... он знал фамилии, по которым он выбирал фотографии, а люди реальные потом вставали, потому что на самом деле они там есть, да, мы их же заранее привели, привезли, и они приехали на съемку. Либо, больше я не знаю, какие еще могут быть варианты, ну, я просто... Понял. Мы все актеры были, 10 человек это все актеры, конечно. Ольга, и последний к вам вопрос. Вот вы приходили, когда фотографироваться в Останкино, потом, когда уже людей выбрал наш герой, это те люди были, 10 человек, которые как бы фотографировались? 9 человек, 100% это все они, мы были все в одной студии, в одно время мы приезжали, в одно время мы уезжали. Это все те самые 9 человек, ну точно, потому что всех всех видела, конечно. Ну, в общем, да. Шоу полностью постановочное, я понял. Спасибо вам большое, Ольга, за ваше откровение. Очень приятно было с вами познакомиться, пообщаться. Всего доброго. Все, до свидания. Друзья, ну думаю, что все тут предельно ясно и понятно, но для тех, кто чего-то не понял, я вкратце объясню. Смысл в том, что на это шоу отбирают людей, и все номера там постановочные. Основываясь на этом номере, я делаю такой вывод. Как что и было, редакторы этого номера, этой телепередачи, нашли 10 человек, которые будут подсадными в зале, заранее их сфотографировали и разместили среди 200 фотографий вот этих 10 человек подставных, которые также находились в зале. Оставалось дело за малым, дать эти 10 фотографий тому человеку, который будет демонстрировать свои феноменальные возможности памяти. Он заранее был ознакомлен с этими фотографиями, запомнил их, и оставалось ему выйти на сцену, сделать вид, что он изучает зал, запоминает все 200 человек, которые там сидят, и потом выбрать те 10 фотографий, которые он уже знал. А там уже все дальше делали редакторы, ему делать ничего не надо было. Те люди, которые сфотографировались заблаговременно, они просто вставали в зале, вот и все. Наша Ольга же приболела накануне съемок, и уже у редакторов не было времени менять чего-то на фотографии, искать нового человека, фотографировать. Они поставили фотографию Ольги и посадили девушку, которая как-то отдаленно на нее похожа, вот и все. Вот такое вот вышло разоблачение. Я думаю, что это будет забавный ролик, потому что шоу новое и уже такая в нем лажа. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира!